Бюргеры всячески старались поддержать друг друга в решении терпеливо ждать. Они уже стали привыкать к шуму на улице, который нарастал, стихал, прекращался и начинался снова. Все немного поуспокоились, стали устраиваться поудобнее. Кое-кто уже сидел в нижних рядах амфитеатра и на стульях. В предприимчивых бюргерах начала пробуждаться потребность действовать. То тут, то там уже слышались разговоры о делах. В каком-то углу даже приступили к заключению сделок. Маклеры подсели к оптовикам. Все запертые здесь господа теперь болтали друг с другом, как люди, которые, пережидая сильную грозу, говорят о посторонних вещах лишь изредка с робкой почтительностью, прислушиваются к раскатам грома. Пробило 5, потом 5:30, а наступили сумерки. Изредка кто-нибудь вдруг вздыхал, дома жена дожидается с кофе. И тогда господин Бантьян позволял себе напомнить о чердачном окне. Но большинство придерживалось в этом вопросе мнения господина Штута, который, грустно покачав головой, объявил: «Что касается меня, то я для этого слишком толст». Иоганн Буденброк, памятуя просьбу жены, пробрался к тестю и спросил, озабоченно глядя на него: «Надеюсь, отец, вы не слишком близко приняли к сердцу это маленькое приключение?» Консул встревожился, увидев, что на лбу Лабрехта Крегера под коком белоснежных волос вздулись две голубоватые жилы. Одна рука старика, тонкая и аристократическая, теребила отливающие всеми цветами радуги пуговицы на жилете, другая, украшенная бриллиантовым перстнем и лежавшая на коленях, дрожала мелкой дрожью. «Пустое, Буденброк», — проговорил он с какой-то бесконечной усталостью. «Мне скучно, вот и все». Но тут же сам изобличил себя во лжи, процедив сквозь зубы: «Ей-богу, Жан, этих грязных оборванцев следовало бы с помощью пороха и свинца обучить почтительному обращению. Мразь! Сброд!» Консул успокоительно забормотал: «Да-да, вы правы, это довольно-таки недостойная комедия. Но что поделаешь? Приходится и виду не подавать. Уже стемнело, они скоро разойдутся». «Где мой экипаж? Пусть мне немедленно подадут экипаж!» Вдруг, выйдя из себя, крикнула Лабрехт Крегер. Его ярость прорвалась наружу, он дрожал всем телом. «Я приказал подать его к 5 часам. Где он?» «Заседание не состоялось. Что мне здесь делать? Я не позволю себя дурачить. Мне нужен экипаж! Они еще чего доброго напали на моего кучера. Пойдите узнайте, в чем дело, Буденброк!» «Отец, умоляю вас, успокойтесь. Вы раздражены. Это вам вредно. Конечно, я пойду и узнаю, что там с экипажем. Я и сам уже сыт всем этим по горло. Я поговорю с ними, предложу им разойтись по домам». И, несмотря на протест Лабрехта Крегера, несмотря на то, что старик холодно и уничижительно отдал приказ: «Стоп! Не с места! Вы роняете свое достоинство, Буденброк!» Консул быстро направился к выходу. Когда он открывал узенькую зеленую дверь, Зигизмунд Гош схватил его за плечи своей костлявой рукой и громким страшным шепотом спросил: «Куда, господин консул?» На лице маклера залегло неисчислимое множество складок. Когда он выкрикнул: «Знаете, я готов говорить с народом!» Острый его подбородок, выражая отчаянную решимость, подтянулся почти к самому носу. Седые волосы упали на виски и мрачный лоб, а голову он так втянул в плечи, что и впрямь казался горбуном. «Нет уж, лучше предоставьте это мне, Гош», — сказал консул. «У меня наверняка больше знакомых среди этих людей». «Да будет так», — беззвучно отвечал маклер. «Вы человек более известный». И уже громче продолжал: «Но я пойду с вами, я буду подле вас, консул Буденброк. Пусть ярость восставших рабов обрушится и на меня». «Ах, какой день и какой вечер!» — произнес маклер Гош уже за дверью. А можно с уверенностью сказать, что он никогда не чувствовал себя столь счастливым. «О, господин консул, вот он, народ!» Через коридор они вышли на крыльцо и остались стоять на верхней из его трех ступенек. Улица имела вид необычный, она словно вымерла, и только в открытых и уже освещенных окнах теснились любопытные, вглядываясь в темневшую перед домом городской думы толпу бунтовщиков. Толпа эта численностью ненамного превосходила собравшихся в зале и состояла из молодых грузчиков, складских рабочих, рассыльных, учеников городского училища, нескольких матросов с торговых судов и прочих обитателей городского захолустья, всех этих тупиков, проездов, проулков и задворок. В толпу затесались и три или четыре женщины, видимо, надеявшиеся, вроде буденброковской кухарки, извлечь из всего происходящего какие-то личные выгоды. Некоторые инсургенты, устав от долгого стояния, уселись прямо на панель, спустили ноги в водосточные канавки и закусывали бутербродами. Время близилось к 6 часам, сумерки уже сгустились, но фонари, подвешенные на протянутых через улицу цепях, не были зажжены. Такое явное и неслыханное нарушение порядка сразу вывело из себя консула и заставило его обратиться к толпе тоном раздраженным и резким. «Эй, ребята! Что за ерунду вы затеяли?» Те, что задумали было поужинать, немедленно вскочили на ноги. Стоявшие на противоположном тротуаре поднялись на цыпочки. Несколько грузчиков, служивших у консула, сняли шапки. Толпа насторожилась, затопталась на месте, заговорила приглушенными голосами. «Да это ж консул Буденброк! Консул Буденброк хочет речь держать!» «Заткнись, Кришан, этому, если вожжа попадет под хвост, так уж держись. А вот маклер Гош, глянь-ка, глянь, обезьян да и только. У него, верно, в голове не все дома, а?» «Корл Смолт», — снова начал консул, глядя в упор своими маленькими, глубоко сидящими глазами на одного из складских рабочих, кривоногого парня лет 22, который стоял возле самого крыльца с шапкой в руке и жевал булку. «Ну, говори хоть ты, Корл Смолт, пора уж, вы тут околачиваетесь с самого обеда». «Верно, господин консул», — с набитым ртом пробурчал Корл Смолт. «Это уж что и говорить, дело такое. Знать, до точки дошло. Мы революцию делаем». «Что за ерунду ты мелешь, Смолт? Эх, господин консул, это вы так говорите, а коли до точки дошло, недовольны мы, как оно есть. Нам подавай другой порядок. Как оно есть, никуда не годится». «Послушай, Смолт, да и вы, ребята, кто поумнее, отправляйтесь-ка по домам, не суйтесь в революцию и не нарушайте порядка». «Священного порядка!» — свистящим шепотом перебил консула маклер Гош. «Еще раз повторяю, не нарушайте порядка», — внушительно произнес консул. «Смотрите, даже фонари не зажжены. Уж больно вы далеко зашли с вашей революцией». Но Корл Смолт уже доживал булку и теперь, стоя впереди толпы, на широко расставленных ногах, решил привести свои доводы. «Эх, господин консул, вам легко говорить. А да нам-то вот охота, чтобы был всеобщий принцип избирательных прав». «Бог ты мой, что за дурень!» — воскликнул консул. «Нет, ты подумай, какую ты несешь околесицу!» «Эх, господин консул!» — Корл Смолт несколько оробел. «Так-то оно так, а только нам революция нужна. Это уж как пить дать. Сейчас везде революция, в Берлине, в Париже». «Ну так чего вы хотите, Смолт? Говори же, наконец!» «Эх, господин консул, я же сказал... Республику хотим, так и говорю». «Ну и дурак же ты! Да ведь у нас и без того республика!» «Эх, господин консул! Так нам, значит, другую надо». В толпе кто-то, лучше разбиравшись в политике, начал раскатисто и весело смеяться. И хотя большинство не расслышало слов Корла Смолта, оно веселость стало быстро распространяться, пока не охватило всю толпу республиканцев. У окон зала появились любопытные с пивными кружками в руках. И только Сигизмунд Гош был разочарован, более того, обижен таким оборотом событий. «Ну, ребята», — сказал под конец консул Буденброк, — «теперь, по-моему, вам самое лучшее разойтись по домам». На что Корл Смолт, несколько растерянный от произведенного им впечатления, ответил: «Да, господин консул, это тоже ладно. Я и сам рад. Дело-то как-нибудь отречется. А вы уж за обиду не считайте. Счастливо оставаться, господин консул». Толпа в наилучшем настроении начала расходиться. «Эй, Смолт, погоди-ка минуточку!» — крикнул консул. «Не попадался тебе на глаза крегеровский экипаж? Ну, знаешь, карета от городских ворот». «Как же, господин консул, попадалась. Она вниз поехала к вам на двор. Там и дожидается». «Хорошо, сбегай-ка поживей, Смолт, вели Иохину подавать. Господину Крегеру пора ехать домой». «Слушаюсь, господин консул». И Корл Смолт, нахлобучив фуражку так, что кожаный козырек почти закрыл ему глаза, неровной торопливой походкой пустился вниз по улице. Глава четвертая. Когда консул и Сигизмунд Гош воротились в зал, там все выглядело значительно веселее, чем четверть часа назад. На столе председателя горели две большие парафиновые лампы, отбрасывая желтоватый свет на бюргеров, которые, кто сидя, кто стоя, наливали пиво в блестящие кружки, чокались и переговаривались громко и благодушно. Госпожа Зуерквингель, вдова, за это время наведалась к ним, выказала самое сердечное сочувствие к участи своих отрезанных от мира гостей и со свойственным ей красноречием убедила их в необходимости подкрепиться. Кто знает, сколько еще времени продлится осада. Так извлекла она пользу из смутных времен и сбыла значительную часть имевшегося у нее запаса светлого и довольно хмельного пива. Когда оба парламентера входили в зал, добродушно улыбающийся слуга с засученными рукавами вновь притащил изрядное количество бутылок. И хотя наступил вечер и было уже слишком поздно для того, чтобы пересматривать конституцию, никто не хотел прерывать собрание и отправляться домой. Питье кофе на сей раз было решительно отставлено. Пожав немало рук в ответ на осыпавшиеся на него поздравления, консул поспешил подойти к тестю. Лебрехт Крегер был, наверное, единственный, чье настроение не изменилось к лучшему. Высокий, надменный, молчаливый, он сидел на прежнем месте, и на сообщение консула, что экипаж сию минуту будет подан, ответил иронически, голосом, дрожавшим не столько от старости, сколько от горечи обиды: «Так значит, чернь соизволила разрешить мне возвратиться домой?» Деревянными движениями, немало не напоминавшими его обычную изящную жестикуляцию, он оправил накинутую ему на плечи шубу и с небрежным «мерси» оперся на руку зятя, предложившего ему себя в провожатые. Величественная карета с двумя большими фонарями по обе стороны козел уже стояла на улице, где к вящему удовлетворению консула наконец-то начали зажигать фонари. Они сели в нее и захлопнули дверцы. Прямой, безмолвный, неподвижный, с ногами, укутанными меховой полостью, сидел Лебрехт Крегер по правую руку от консула, когда экипаж катился по улицам, и от презрительно опущенных уголков его рта, полускрытого короткими седыми усами, вниз к подбородку сбегали теперь две глубокие вертикальные складки. Гнев от пережитого унижения точил и грыз душу старика. Его глаза, тусклые и безучастные, уставились на пустое переднее сиденье. Улицы были оживленнее, чем в иной воскресный вечер. Всюду царило праздничное настроение. Народ, радуясь благополучному исходу революции, допоздна не расходился по домам. Время от времени раздавалось пение. Кое-где мальчишки, завидев карету, кричали «Ура!» и кидали в воздух шапки. «Право же, отец, я считаю, что вы слишком близко принимаете все это к сердцу», — начал консул. «Если подумать, какая все это чепуха, фарс. И для того, чтобы добиться от старика ответа или хотя бы заставить его что-нибудь сказать, консул стал оживленно распространяться о революции вообще. А если бы неимущие массы могли понять, как плохо служат они сейчас своим собственным интересам? Ведь везде одно и то же. Сегодня днем у меня был разговор с маклером Гошем, этим чудаком, который на все смотрит глазами поэта и драматурга. Да, отец, революция подготовлялась в Берлине досужими разговорами в эстетических салонах. А теперь народ взялся ее отстаивать, не щадя своей шкуры. Выиграет ли он от этого? Бог весть. «Хорошо, если бы вы открыли окно с вашей стороны», — произнес господин Крегер. Иоганн Буденброк бросил на него быстрый взгляд и поспешно опустил стекло. «Вы не совсем здоровы, отец?» — озабоченно спросил он. «Нет, я здоров», — строго отвечал Лебрехт Крегер. «Вам нужно подкрепиться и отдохнуть», — сказал консул, и, чтобы хоть что-нибудь сделать, поправил меховую полость на ногах тестя. Вдруг экипаж в это время громыхал по Бургштрассе. Случилось нечто ужасное. Когда в шагах 15 от обрисовавшихся во мраке городских ворот карета поравнялась шумливой кучкой разгулявшихся уличных мальчишек, в ее открытое окно влетел камень. Это был безобидный камешек, величиной не больше голубиного яйца, и его, несомненно, без всякого злого умысла, скорее всего, даже не целясь, а просто так, во славу революции, подбросила в воздух рука какого-нибудь Кришана Снута или Гайне Фосса. Он беззвучно влетел в окно, беззвучно ударился о покрытую толстым мехом грудь Лебрехта Крегера и также беззвучно скатился по меховой полости и остался лежать на полу. «Дурацкое озорство», — сердито произнес консул. «Что они сегодня все с ума посходили, что ли? Надеюсь, он не ушиб вас, отец?» Старик Крегер молчал, как-то страшно молчал. В карете было слишком темно, чтобы консул мог различить выражение его лица. Видно было только, что он сидел еще прямее, надменнее, неподвижнее, по-прежнему не прислоняясь к подушкам. И только минуту-другую спустя, казалось, из самых глубин его существа послышалось медленно, холодно, брезгливо произнесенное слово «Сброд». Боясь еще больше раздражить старика, консул ничего не ответил. Карета проехала под гулкими воротами, и минуты через три катилась уже вдоль решетки с позолоченными остриями, огораживающей крегеровские владения. На обоих столбах широких въездных ворот, за которыми сразу начиналась каштановая аллея, ведущая к террасе, ярко горели фонари с позолоченными шишечками вверху. Консул содрогнулся, когда свет упал на лицо его тестя. Оно было желто, дрябло и все изрыто морщинами. Высокомерное, упрямое и презрительное выражение, которое до последней минуты хранило его рот, сменилось расслабленной, кривой и нелепой старческой гримасой. Экипаж остановился у террасы. «Помогите мне», — сказал Лебрехт Крегер, хотя консул, вылезший первым, уже успел откинуть меховую полость и подставить ему свою руку и плечо для опоры. Он медленно повел тестя по усыпанной гравием дорожке к сияющей белизною лестнице. Но старик еще не успел взойти и на первую ступеньку, как у него подкосились колени, а голова так тяжело упала на грудь, что отвисшая нижняя челюсть громко стукнулась о верхнюю. Глаза его закатились и померкли. Лебрехт Крегер, светский лев, отошел к праотцам. Глава пятая. Год и два месяца спустя, в одно мглистое снежное утро 1850 года, чета Грюнлих и Эрика, их трехлетняя дочка, сидели в обшитой светлыми деревянными панелями столовой на стульях ценою по 25 марок и завтракали. За окнами в тумане лишь смутно угадывались обнаженные деревья и кусты. В низенькой, облицованной зеленым кафелем печке, рядом с растворенной дверью, в будуар, где стояли всевозможные комнатные растения, потрескивали охваченные жаром дрова, наполняя комнату отрадным и пахучим теплом. Напротив печи, за полураздвинутыми портьерами зеленого сукна, открывался вид на коричневую шелковую гостиную с высокой застекленной дверью, все щели которой были обиты ватными роликами, и маленькую террасу за ней, расплывшуюся в густой снежной мгле. Третья дверь сбоку вела в коридор. Круглый стол с белоснежной скатертью и с вышитой зеленым дорожкой посередине был уставлен фарфоровой посудой с золотыми ободками, до того прозрачной, что временами она мерцала, как перламутр. Шумел самовар. В плоской сахарнице из тонкого серебра, имевшей форму чуть свернувшегося зубчатого листа, лежали непочатые и нарезанные ломтиками сдобные булочки. Под одним хрустальным колпаком горки высились маленькие рифленые шарики масла, под другим был разложен сыр разных сортов, желтый, светлый, с зелеными мраморными прожилками и белый. Перед прибором хозяина стояла бутылка красного вина. Господину Грюнлиху всегда подавался горячий завтрак. С тщательно расчесанными бакенбардами в этот утренний час, еще более розовощекий, чем обычно, он сидел спиною в гостиной, уже совсем одетый, в черном сюртуке, в светлых клетчатых брюках, и поедал непрожаренную на английский манер котлету. Его супруга находила это блюдо благородным, но в то же время и до того отвратительным, что никак не могла решиться и для себя заменить таким завтраком привычные яйца всмятку и хлеб. Тони была в пеньюаре, она обожала пеньюары. Что может быть благороднее изящного неглиже? А так как в родительском доме ей нельзя было удовлетворить эту страсть, то она с тем большим рвением предалась ей, став замужней дамой. У нее были три таких утренних наряда, мягких, ласкающих, для создания которых требовалось больше изощренной фантазии вкуса, чем для иного бального платья. Сегодня на ней был темно-красный утренний туалет. Цвет его точно соответствовал обоям над дверной панелью, из мягкой, как вата, материи с вытканными по ней большими цветами и покрытой россыпью крохотных красных бисеринок. От ворота до подола по пеньюару каскадом струились темно-красные бархатные ленты. Бархатная же лента скрепляла ее густые пепельные волосы, завитками спадавшие на лоб. Хотя она, как и самой это было известно, достигла теперь полного расцвета, ребячески наивное и задорное выражение ее чуть оттопыренной верхней губки оставалось таким же, как прежде. Веки ее серо-голубых глаз слегка закраснелись, она только что умылась холодной водой. Ее руки, коротковатые, но тонкие, буденброковские руки, с нежными запястьями, выступавшими из бархатных обшлагов пеньюара, в силу каких-то причин отрывистее и торопливее, расставляли тарелки, ножи и ложки. Рядом с ней на высоком детском стульчике, в забавно бесформенном вязаном платьице из голубой шерсти, сидела маленькая Эрика, упитанный ребенок со светлыми кудряшками. Уткнувшись в большую чашку, которую она крепко держала обеими ручками, девочка тянула свое молоко, посапывая и жалобно вздыхая. А госпожа Грюнлих позвонила, и Тинка, горничная, вошла в столовую, чтобы вынуть девочку из высокого стула и отнести наверх, в детскую. «Пойди погуляй с нею полчасика, Тинка», — распорядилась Тони. «Но не больше. И надень на нее теплую кофточку, слышишь? Сегодня туман». Супруги Грюнлих остались одни. «Ты просто смешон», — сказала Тони после недолгой паузы, явно продолжая прерванный разговор. «Какие у тебя возражения? Приведи их. Не могу же я вечно возиться с ребенком. Ты плохая мать, Антония. Плохая мать? Да я просто не успеваю. Хозяйство отнимает у меня все время. Я просыпаюсь с 20 замыслами в голове, которые нужно осуществить за день, и ложусь 40 новыми, к исполнению которых я еще не приступила. У нас две прислуги. Такая молодая женщина. Две прислуги? Вот это мило. Тинка моет посуду, чистит платье, убирает, подает к столу. У кухарки дел выше головы. Ты с самого утра уже ешь котлеты. Подумай немножко, Грюнлих. Рано или поздно Кэрике придется взять Бонну воспитательницу. Нам непосредством с этих лет держать для нее особого человека. Непосредством? О, боже! Нет, ты действительно смешон. Да что мы нищие, чтобы отказывать себе в самом необходимом? Насколько мне известно, я принесла тебе 80 000 приданого. Ох уж эти твои 80 000! Да-да, и нечего говорить о них с пренебрежением. Тебе это было не важно. Ты женился на мне по любви, пусть так. Но ты, по-моему, меня вообще уже больше не любишь. Ты перечишь самым скромным моим желанием. Ребенку не нужно особого человека. О карете, которая необходима нам как хлеб насущный, давно уже и речи нет. Почему же ты настаиваешь на жизни за городом, если нам непосредством держать экипаж и ездить в общество, как все люди? Почему ты недоволен, когда я бываю в городе? По-твоему, нам надо раз и навсегда зарыться в этой дыре и не видеть ни одного человека? Ты нелюдим. Господин Грюнлих подлил себе вина, снял хрустальный колпак и, не удостаивая ее ответа, принялся за сыр. «Не пойму, любишь ты меня или нет?» — продолжала Тони. «Твое молчание до того неучтиво, что я считаю себя вправе напомнить тебе одну сцену у нас в ландшафтной. Тогда ты вел себя несколько иначе. Ты с самых первых дней редко-редко проводил со мной вечер, да и то укнувшись в газету. Но поначалу ты хоть до известной степени считался с моими желаниями, а теперь этого нет. Ты мной пренебрегаешь. А ты? Ты разоряешь меня. Я? Я тебя разоряю? Да, ты разоряешь меня своей леностью, желанием все делать чужими руками, неразумными издержками. О, пожалуйста, не попрекай меня моим хорошим воспитанием. В родительском доме мне не приходилось и пальцем шевельнуть. Теперь, и мне это нелегко далось, я свыклась с обязанностями хозяйки. Но я вправе требовать, чтобы ты не отказывал мне в необходимом. Мой отец богатый человек. Ему и в голову не могло прийти, что у меня будет недостаток в прислуге. Ну так погоди нанимать еще одну, пока нам не будет проку от его богатства. Ты, кажется, желаешь смерти моему отцу. С тебя станется. Я только сказала, что мы состоятельные люди, и я пришла к тебе не с пустыми руками. Господин Грюнлих, не переставая жевать, улыбнулся. Улыбнулся с видом превосходства, скорбно и молчаливо. Это смутило Тони. «Грюнлих, уже спокойнее», — сказала она. «Ты улыбаешься, говоря о наших средствах. Может быть, я ошибаюсь относительно нашего положения? У тебя плохо идут дела? Может быть, ты...» В это мгновение кто-то коротко постучал в дверь из коридора, и на пороге появился господин Кессельмайер. Глава 6. Оставив переднее пальто и шляпу, господина Кессельмайер в качестве друга дома вошел без доклада и остановился в дверях. Внешность его точно соответствовала описанию, сделанному в свое время Тони в письме к матери. Ни тонкий, ни толстый, но коренастый, он был одет в черный, уже немного залоснившийся сюртук, в такие же немного коротковатые узкие брюки и белый жилет, на котором длинная тонкая часовая цепочка перепутывалась с тремя шнурками от пенсне. Седые, коротко постриженные и остроконечные бакенбарды почти целиком закрывали его румяные щеки, оставляя открытыми только подбородок и рот, маленький, подвижный, смешной, с двумя зубами на всю нижнюю челюсть. Когда господин Кассельмайер, засунув руки в карманы панталон, остановился в дверях с видом рассеянным, таинственным и отсутствующим, эти два его желтых конусообразных зуба уперлись в верхнюю губу. Черно-белый пух на его голове легонько трепыхался, хотя в комнате не замечалось ни малейшего дуновения. Наконец он вытащил руки из карманов, наклонился, при этом нижняя губа его отвисла, и с трудом высвободил один шнурок из клубка на своей груди. Затем, скорчив нелепейшую гримасу, одним взмахом насадил пенсне на нос, окинул взором чету Грунлих и проговорил: «Ага». Господин Кассельмайер то и дело прибегал к этому междометию, а потому необходимо сказать, что бесконечные «ага» произносились им всякий раз по-другому и достаточно своеобразно. Он умел восклицать «ага», сморщив нос и закинув голову, с разверстым ртом и махая в воздухе руками, или, напротив, в нос протяжно, с металлической ноткой в голосе, так что это напоминало гудение китайского гонга. Иногда он пренебрегал разнообразием оттенков и просто бормотал «ага», быстро, ласковой скороговоркой, что, пожалуй, выходило еще смешнее, ибо печальное «ага» звучало в его устах как-то гнусаво и уныло. На сей раз пресловутое междометие, сопровожденное судорожным кивком головы, было произнесено так приветливо и весело, что явно должно было свидетельствовать об отличном расположении духа господина Кассельмайера. Но тут-то и надо было держать ухо востро, ибо чем коварнее были замыслы почтенного банкира, тем веселее он казался. Когда господин Кассельмайер подпрыгивал на ходу, непрестанно бормоча «ага», насаживал пенсне на нос и вновь его ронял, махал руками, неумолчно болтал, словно одержимый приступом шутовства, можно было с уверенностью сказать, что душу его снедает злоба. Господин Грунлих, прищурившись, взглянул на него с нескрываемой опаской. «Так рано?» — удивился он. «Ага», — ответил господин Кассельмайер и помахал в воздухе своей красной, сморщенной ручкой, словно желая сказать: «Потерпи немного, сейчас будет тебе сюрприз. Мне нужно поговорить с вами, почтеннейший, и к тому же безотлагательно». И до чего же смешно он это сказал. Каждое слово он сначала как-то перекатывал во рту, а потом выпаливал его со всей силой, на которую были способны его беззубые подвижные челюсти. «Р» раскатилось так, словно небо у него было смазано жиром. Взгляд господина Грунлиха сделался еще тревожнее. «Входите же, господин Кассельмайер», — сказала Тони. «Садитесь. Как мило, что вы пришли. Вы, кстати, будете у нас третейским судьей. Мы только что повздорили с Грунлихом. Ну, скажите, нужна трехлетнему ребенку Бонна или нет? Говорите прямо». Но господин Кассельмайер попросту не заметил ее. Он сел, постарался как можно шире раскрыть свой крохотный ротик, сморщил нос, почесал указательным пальцем в бакенбарде, отчего возник нестерпимо нервирующий звук, и сияющим радостью лицом уставился поверх пенсне на нарядно сервированный стол, на серебряную сахарницу, на этикетку бутылки. «Грунлих утверждает, — продолжала Тони, — что я его разоряю». Тут господин Кассельмайер взглянул сначала на нее, потом на господина Грунлиха, и, наконец, разразился гомерическим хохотом. «Вы разоряете его! — восклицал он. Так значит, вы его разоряете. Господи ты, боже мой, вот уж разодолжил. Забавно. В высшей степени забавно». За сим последовал целый поток разнообразнейших «ага». Господин Грунлих ерзал на стуле и явно нервничал. Он то засовывал за воротничок длинный указательный палец, то судорожно оглаживал свои золотисто-желтые бакенбарды. «Кассельмайер», — сказал он наконец, — «успокойтесь-ка, вы что, с ума сошли? Перестаньте хохотать. Налить вам вина? Или, может быть, хотите сигару? Что, собственно, вас так смешит?» «Что меня смешит? Да-да. Налейте мне вина и сигару тоже дайте. Что меня смешит? Итак, значит, вы считаете, что ваша супруга вас разоряет?» «У нее непомерная склонность к роскоши», — досадливо отвечал господин Грюнлих. Тони отнюдь этого не оспаривала. Откинувшись на стуле и небрежно играя лентами своего пеньюара, она отвечала, задорно оттопырив верхнюю губку. «Да, такая уж я, ничего не поделаешь, это у меня от мамы. Все крегеры спокон веков питают склонность к роскоши». С таким же спокойствием она объявила бы себя легкомысленной, вспыльчивой, мстительной. Резко выраженный родовой инстинкт лишал ее представления о свободной воле и моральной независимости и заставлял с фаталистическим равнодушием отмечать свойства своего характера, не пытаясь исправлять их или хотя бы здраво оценивать. Она безотчетно полагала, что любое ее свойство, плохое или хорошее, является наследственным, традиционным в ее семье, а, следовательно, высокодостойным и бесспорно заслуживающим уважения. Господин Грюнлих окончил свой завтрак, и аромат двух сигар смешался с теплым запахом горячих дров. «Курица у вас, Кассельмайер», — осведомился хозяин, — «а то возьмите другую. Я вам налью еще вина. Итак, вы хотели поговорить со мной? Что-нибудь спешное? Важное дело? Мы потом вместе поедем в город. Вам не кажется, что здесь жарковато? В курительной у нас прохладнее». Но в ответ на все эти заигрывания господин Кассельмайер только помахивал в воздухе рукой, как бы говоря: «Напрасно стараешься, голубчик». Наконец все поднялись из-за стола. Тони осталась в столовой, чтобы присмотреть за горничной, убиравшей посуду, а господин Грюнлих повел своего гостя через будуар в курительную. Господин Грюнлих понуро шел впереди, рассеянно теребя левую бакенбарду. Господин Кассельмайер, загребая воздух руками, следовал за ним, пока оба не скрылись в курительной комнате. Прошло минут 10, Тони, решив пойти в гостиную, чтобы метелочкой из пестрых перьев собственноручно смахнуть пыль с полированной доски крохотного орехового секретера из гнутых ножек овального стола, медленно прошествовала через столовую. Она ступала неторопливо и величаво. В качестве мадам Грюнлих мадемуазель Буденброк немало не поступила с чувством собственного достоинства. Она держалась всегда прямо и на все взирала сверху вниз. Держа в одной руке изящную лакированную корзиночку для ключей, а другую засунув в карман темно-красного пеньюара, она двигалась плавно, стараясь, чтобы длинные складки мягкой ткани красиво ложились на ее фигуре. Но наивно чистое выражение ее рта сообщало этой величавости вид детской игры, что-то бесконечно ребячливое и наивное. В будуаре она задержалась, чтобы полить из маленькой медной лейки цветы и декоративные растения. Тони любила свои пальмы за то, что они придавали ее дому благородство. Она заботливо ощупала молодой побег на одном из толстых круглых стволов, с нежностью потрогала пышно распустившиеся опахала и кое-где срезала ножницами пожелтевшие острия листьев. Внезапно она насторожилась. Голоса в курительной комнате, уже в течение нескольких минут весьма оживленные, стали настолько громкими, что, несмотря на плотно затворенную дверь и тяжелую портьеру, здесь было слышно каждое слово. «Да не кричите вы так, умерьте, ради бога, свой пыл!» — восклицал господин Грюнлих. Его бархатный голос не вынес перенапряжения и, пустив петуха, вдруг сорвался. «Возьмите еще сигару!» — продолжал он с кротостью отчаяния. «С величайшим удовольствием благодарствуйте!» —